Глава 12. Я остановился в тени дома немного подумать. Как и вы, я не испытываю восторга, когда из меня делают мартышку, но все почему-то постоянно пытаются поступить со мной именно так. В моем бизнесе это своего рода профессиональный риск, я к этому привык. Более того, постоянно ожидаю, но лично мне это совершенно не нравится. Похоже, заварилась какая-то каша, мною явно пытаются манипулировать. Не могу понять одного, как моя новая любовь Мэгги может верить, что я куплюсь на такую дешевку. Или она разбирается в жизни меньше, чем я мог предполагать? Впрочем, от встречи с работодательницей я получил удовольствие. Побольше бы таких клиентов. Теперь оставалось заняться тем, чем она не желала, чтобы я занимался. Покопаться в прошлом и настоящем Мэгги Джен. Исключительно в целях собственной безопасности. В нашем деле неизвестная угроза может прикончить вас столь же успешно и быстро, как и та, о которой вы знаете. Вот выясню, на каком я свете, тогда, возможно, смогу заняться и поисками Эмеральд. Я взглянул на небо. Стемнело, но час еще был не поздний. Оставалось время кое-кого повидать и сделать первые шаги по пути дальнейшего просвещения. Но сначала доставлю домой полученный от Мэгги Джен задаток. Только идиоты таскаются по городу с таким грузом дольше, чем необходимо. Танфер кишит злодеями, которые с расстояния сотен ярдов могут с точностью до последнего медика подсчитать содержимое ваших карманов. Предложенные Мэгги Джен объяснения сегодняшних событий казались весьма убедительными. Но визит торнадо все же продолжал меня занимать. Я потряс головой, однако туман, окутавший происходящее, не рассеивался. Он никогда до конца не рассеивается. Такова уж моя служба. Я поискал глазами хвост. Он исчез бесследно. Наверное, парень притомился и отправился домой. Или крутые ребята из охраны холма прошептали ему на ушко милый пустячок вроде «Убирайся отсюда и побыстрее, если не хочешь уползти медленно со сломанными конечностями». А может, он должен был всего лишь выяснить, куда я направлялся? Я двинулся в путь. Толку от таких размышлений немного, стоит поберечь мозги. Как хорошо, что я не забываю поддерживать физическую форму. У меня хватило дыхалки опередить на шаг банду охранников и избежать неприятных объяснений. Этим горлохватам совершенно плевать, что я прибыл сюда на вполне законных основаниях. Наверняка охрану вызвал и Чабот в пустой надежде, что эти типы способны усовершенствовать мой характер. Я шел зигзагами. Возвращался назад, использовал все известные мне приемы и, не обнаружив наблюдения, отправился домой. Пристроив на место задаток и нацедив пиво из бочонка, я уселся поболтать немного с Элеонорой. Похоже, ее волновало мое состояние духа. «Да», — признался я, — «я становлюсь весьма податливым, когда речь заходит о деньгах». Приходилось говорить шепотом, чтобы не разбудить попку дурака. Я даже прокрался на цыпочках в его комнату и насыпал в кормушку семян. Вспоминая я почаще о том, что его надо кормить, возможно, мой авторитет в его глазах несколько возрос бы. Может быть. «Ну и что с того?» — продолжил я беседу. «Если это не хорошие люди, так они заслуживают, чтобы я выкачал из них бабки». Элеонора постоянно учила меня, что происхождение денег не имеет значения. «Если же они окажутся порядочными...» то получат полностью все, за что заплатили. Более или менее. Иногда клиенты получают совсем не то, на что надеются. В результате одного такого дела Элеонора и поселилась под крышей моего дома. Я не сразу перерос детское представление, что клиент за свои деньги должен получить именно то, что желает. Наверное, я старею и в силу этого пытаюсь выдавать клиентам только такие результаты, которых они, по моему мнению, заслуживают. Итог, как вы понимаете, получается довольно неоднозначным. Но даже и при таком отношении мне поступает больше предложений, чем хотелось бы. Конечно, часть потенциальных нанимателей теперь старается избегать меня, особенно те, кто грабит людей не с помощью клинка, а посредством бумаги. Всякие пройдохи-адвокаты и другие крючкотворы. Многих из этого племени мне довелось привести в жалкое состояние. По правде говоря, я усердно бегу от работы. Считаю, что никому не следует трудиться больше, чем он желает. Поймите меня правильно. Я, естественно, не против иметь гарем и замок о 50 комнатах. Но заработай на это один раз, и дальше придется вкалывать на их содержание. А я знаю, что ни замок, ни гарем не принесут мне в этом случае никакого удовольствия. Прикончив несколько кружек пива и разработав общую схему действий, я заявил, обращаясь к Элеоноре. «Отправлюсь-ка я в домик радости Морли и поболтаю там с парнями». В ответ она только ухмыльнулась. «Но мне же надо послушать, что толкуют на улицах о Мэгги Джен». Элеонора не верила ни одному моему слову. «Да, пора подумать о том, чтобы сменить подружку».